Глава 11. Александр. Вес моего тела придавил Еву к матрасу, и я не спешил двигаться, не хотел. Ее тепло подо мной было наградой. Ее кожа, влажная от пота, пахла чем-то сладким и диким, ее собственным запахом, смешанным с моим. И я был в этом абсолютно уверен, что моя сперма уже оплодотворяет ее изнутри, или ранее, когда она стала моей в моем офисе. Ева обняла меня за спину, ее пальцы легонько впились в кожу, и по моему телу пробежала волна удовлетворения. Вот она, лежит подо мной в моем доме, в моей постели, и уже носит в себе часть меня, мое семя, моего будущего наследника или наследницу. Все во мне кричало, что это она, та самая, не просто женщина для постели, не временная прихоть, моя женщина. Ее мягкость, ее отзывчивость, ее дерзость, то, как она приняла меня, все кричало о правильности этого выбора на каком-то первобытном инстинктивном уровне. Я прижался лицом к ее шее и вдохнул полной грудью. Ее запах сводил с ума. Я хотел им дышать всегда. «Завтра», — пронеслось в голове с железной решимостью. «Завтра же куплю кольца, самые лучшие», чтобы все видели, что она занята. А задачу юристов брачным договором он должен быть безупречным. Она получит все, но будет понимать, что все лучшее может быть только со мной. А потом выведу ее в высшее общество. Покажу всем этим хищницам в платьях от кутюр, что такое настоящая женщина. Они будут лопаться от зависти, скалить зубы за улыбками, а мужчины... Мужчины будут смотреть на нее с голодом в глазах. Они будут хотеть ее, но они будут знать, что она моя, моя жена, мать моего ребенка. Она что-то прошептала мне на ухо, но я не разобрал слов. Это не имело значения. Имело значение только это чувство полного, тотального обладания. Я приподнялся на локтях, чтобы посмотреть на нее. Ее лицо было раскрасневшимся, губы припухшими от поцелуев. «Моя!» «Никуда не уйдешь!» Тихо, но с непоколебимой уверенностью сказал я, проводя пальцем по ее губам. «Никуда!» «Ева!» Я проснулась от того, что мне было слишком хорошо. Не просто комфортно, а так, словно все мое тело наполнилось теплой патокой, а где-то глубоко внутри тлел огонек, такой тихий, но упрямый. Я открыла глаза и на секунду замерла. Где это я? Потолок был высокий, сквозь тяжелые шторы пробивался мягкий утренний свет, а воздух пах дорогим бельем, чистотой и чем-то еще. Его запахом, волковым. И тогда воспоминания нахлынули на меня, как волна. Его руки на моей коже, его губы, его вес на мне, его голос хриплый и властный, то, как он вошел в меня, то, как он заполнил меня. Я улыбнулась, растягиваясь под потрясающим одеялом, как кошка. «Теперь это мой дом, наш дом». Я приподнялась на локтях, и мои глаза сразу же нашли его, моего рыжего разбойника. Васька сидел в ногах на кровати, тщательно вылизывал лапу, а его морда выражала самое что ни на есть блаженное самодовольство. Сыт, доволен, пристроился. «Привет, Вась!» — тихо проговорила я, и голос мой прозвучал немного хрипло после сна. «Как тебе на новом месте?» Кот лишь дернул ухом, будто прислушиваясь к чему-то за дверью, лениво зевнул, показав острые клыки, спрыгнул с кровати и бесшумно исчез, выбежал из комнаты в приоткрытую дверь. И в этот момент дверь полностью открылась. Вошла женщина, не Александр. Незнакомка, бальзаковского возраста, в строгом темно-синем платье, белоснежном фартуке и с идеально уложенными волосами. «Горничная», — догадалась я. Она остановилась у порога, ее взгляд был почтительным, но не подобострастным. «Доброе утро», — мягко сказала она, слегка кивнув. «Простите за беспокойство. Завтрак готов. Куда вам его подать? Сюда или в ваши личные апартаменты, или, может быть, на террасу? Или предпочтете завтракать в столовой?» Я инстинктивно потянула одеяло выше, прикрывая грудь, внезапно остро осознавая, что я абсолютно голая. На моей коже еще оставались следы его пальцев, его поцелуев. «А где Александр Геннадьевич?» — спросила я, и мои щеки вспыхнули. Звучало это так по-детски, так неуверенно. «Господин Волков уехал рано утром», — ответила она, и в ее голосе не было ни тени осуждения или любопытства. «Он просил передать вам, что вернется к обеду, и чтобы вы были готовы к поездке в город. И она сделала небольшую паузу. Ваш гардероб уже доставили. Я позволила себе все разложить и развесить в вашей гардеробной. Надеюсь, вы не против». Я просто смотрела на нее, пытаясь переварить этот поток информации. Поездка в город, гардероб. Точно, он же говорил, что у меня будет все новое. «А как вас зовут?» Наконец выдавила из себя. «О, простите», — она чуть улыбнулась. «Любовь Павловна, я горничная. Работаю у господина Волкова уже 7 лет. Со мной посменно работает Вероника Юрьевна. Неделю я, неделю она. Если вам что-то понадобится, просто позовите меня». «Любовь Павловна, 7 лет тут. Все это было так нереально». «Понятно». Я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Одеяло по-прежнему крепко прижимало к груди. «Спасибо, Любовь Павловна. Тогда я позавтракаю на террасе». «Как пожелаете», — кивнула она, потом объяснила, где терраса, и также бесшумно вышла, оставив меня наедине с мыслями. «Он вернется в обед, и мы поедем в город». Волков говорил что-то о кольцах. Неужели он и вправду женится на мне? Пока я ощущала себя так, будто это игра. Нереально все, а потому можно полностью отдаться игре. Я закуталась в его халат, темно-синий, приятный телу, непозволительно длинный и пахнущий им так, что кружилась голова. Поднявшись на свой этаж, мой этаж, это все еще звучало дико, я робко толкнула дверь в гардеробную и ахнула. Вчера здесь было пусто, а сейчас я попала в храм моды, роскоши и безупречного вкуса. Стеллажи ломились от платьев, шелковых, шифоновых, облегающих и летящих. Тут были костюмы, от которых пахло деньгами и властью, мягчайшие джинсы, юбки, свитера из кашемира, которые, казалось, стоили, как моя предыдущая годовая аренда. Обувь. Ряды безупречных туфель, босоножек, сапог, кроссовок. Сумки. От строгих кожаных до тканевых. Я медленно прошлась между рядами, касаясь рукавов, ощущая под пальцами текстуру. Это был сон наяву. Чей-то чужой, прекрасный сон. Я открыла комод и обнаружила целую вселенную нижнего белья. Шелк, кружево, тончайшие ткани, от которых щеки моментально вспыхнули. Я взяла первое, что попалось под руку, чувствуя себя Золушкой на складе у феи крестной, которую слегка переклинила на брендах. Из одежды выбрала простое платье приятного песочного цвета, которое на ощупь напоминало облако, и уютные домашние тапочки, похожие на уги. Прикид можно назвать «расслабленная миллионерша». Разложила все на кресле и отправилась в душ. Еще одно помещение размером с мою бывшую гостиную. Час спустя, чистая, пахнущая дорогим кремом и одетая в свою новую одежду, я вышла на террасу. И снова ахнула. Вид был нереальный. А за столом, накрытым белоснежной скатертью, ждал завтрак, от которого у меня предательски заурчало в животе. Яйца Бенедикт с явно очень вкусным соусом, паштет из авокадо с хрустящими гренками, овсяная каша с крупной голубикой, чай в изящном фарфоровом чайнике. Я опустилась на стул, чувствуя себя героиней любовного романа. «Кофе, пожалуйста», — автоматически попросила я у тихо подошедшей Любови Павловны. Та покачала головой, и на ее лице появилась легкая, почти извиняющееся выражение. «Простите, но Александр Геннадьевич строго-настрого распорядился насчет кофеина. Вам положено правильное, сбалансированное питание для благоприятного гормонального фона». Я удивленно уставилась на нее, потом на яйца Бенедикт, потом снова на нее. Внутри что-то ёкнуло. Волков рехнулся насчет ребенка и решил из меня сделать суперправильную беременную? Хотя о беременности рано говорить. Я, может, вообще не залетела? И это что, теперь мне кофе нельзя? Слушаться диетолога-тирана я была не намерена. На моем лице тут же расцвела сладчайшая, самая ядовитая улыбка. «Ах, вот как!» Сказала я так сладко, что, кажется, даже голубика на столе вздрогнула. «Прекрасно. Просто замечательно. Большое спасибо, Любовь Павловна». Она кивнула и удалилась. А я принялась за яйца, с таким остервенением разрезая их, будто это было сердце самого Волкова. «О, он еще пожалеет о своем распоряжении. Приедет, и я ему устрою такое представление о правах женщины и незаменимости утреннего кофе, что он сам побежит варить мне двойной эспрессо». Я откусила кусочек гренки с авокадо. Черт, это было вкусно. Но кофе бы мне не помешал.